Глава 4. Коломна. Набожность русских, особенности церковных служб. Знай, что в конце каждой службы они совершают многолетствование царю, то есть моление с пением устами священников и певчих. И мы, со времени нашего вступления в землю казаков, поминали царя, подобно им, за каждой ектенией. А в конце каждой службы также совершали ему многолетствование и поминали на ектении патриарха так. «Еще молимся о отце патриархе Московском, Кире Никоне, еще молимся о царе Христолюбивом, благочестивом, боговенчанном, тишайшем, князе Алексея Михайловича, самодерце всех стран русских, и о царице госпоже Марии Августейшей, и о чаде их благополучном Алексее Алексеевиче, о всей палате и воинстве их Господу помолимся». А вот какую форму имеет многолетие в конце каждой службы. «Многое лето дадаст Господь Бог царю тишайшему, венчанному, богохранимому, величайшему из царей, великому князю, держащему ключи страны Московской и всей земли русской, господину Кир Алексею Михайловичу и славной царице госпоже Марии Августейшей и чаду их благополучному Алексею Алексеевичу, святейшему, блаженнейшему патриарху богохранимого великого града Москвы, господину Кир Никону, Господь да сохранит их всех». Потом мы возглашали нашему владыке-патриарху, когда он благословлял. Говорили по-гречески: «Владыку и архиерея нашего Господи, сохрани на многое лето». Возвращаемся. Накануне 26 августа зазвонили во все колокола и совершили весьма торжественную службу воспоминания входа, сретения, иконы Владычицы, писанной евангелистом Лукой, в город Москву. Прочли паремии и совершили по обыкновению при двух священниках и диаконе литию в нарфиксе, молитву благословления хлебов. «Спаси, Господи, люди Твоя!» Затем прочли молитву на сон грядущим и канон ежедневный, как они делают каждый вечер. На другой день торжественно совершили обедню. «Знай, что большая часть дней здесь, в этой стране московитов, праздники, ибо в большую часть дней звонят в большие колокола, назначенные исключительно для воскресений и великих праздников, а также для праздника особенно почитаемого святого, преимущественно, когда совершается память их новых святых, как мы потом это поясним. Не так, как в Молдавии, Валахии и у казаков, где звонят в большие колокола только в канун воскресений и великих праздников. Ничто не приводило меня в такое волнение, как звон во все колокола накануне воскресений и праздников в свое время и в полночь. Земля дрожала, и гул колокольного звона, подобного грому, восходил до небес. И что им мешает обращать все дни в праздники и торжества? Ежедневно они бывают в церквах за обедней, и в каждом приходе все присутствуют в своей церкви – мужчины, малые дети и женщины. Причем всякий приносит по их обычаю для церкви одну или несколько свечей, из коих к каждой приклеена копейка, которая есть их османи. Во всех их церквах выходят от обедни ежедневно только после третьего часа, до которого они постятся, а не так, как мы о них слышали, будто у них есть церкви, в которых служат обедни в полночь и на заре для путешественников. Это неправда, ибо все дороги обилуют церквами, и куда бы кто ни поехал, останавливается слушать обедню в ближайшей церкви. Всему этому причиной их великое желание постоянно бывать у церковных служб. В каждом городе непременно есть великая церковь, называемая собором, то есть кафолическую. Ежедневно, когда во всех церквах оканчивается литургия, начинается звон в колокола собора, и в нем совершается обедня, которую приходят слушать все городские священники и большая часть мирян. У них это считается обязанностью, которую они ежедневно исполняют. Когда в этом городе появилась сильная моровая язва, то священники приходских церквей, после того, как они поминали за обеднями имена скончавшихся в приходе их церквей, приходили с этими списками в собор и поминали их при проскомидии за иктинией. После рцемвси дьякон говорил новую иктинию, которую мы не знали. Это иктиния «Помилуй нас, Боже!» и прочее, возглашаемое по усопшим. «Еще молимся о упокоении душ рабов Божиих, братьев наших, всех скончавшихся в Семграде». И начинает поминать их имена одно за другим, быть может, 4-5 тысяч имен. А священник читает молитву «Боже духов и всякие плоти, всю тайна», и возглашает «Ибо Ты си воскресение и живот, и покой рабов Твоих». Таких-то. При этом диакон передавал список усопших, и священник также поминал их всех. После того диакон говорил «О оглашении Господу помолитесь». По такой причине они очень поздно кончали обедню, выходя от нее не раньше 6 или 7 часа. Что касается их способа звонить в колокола на этих колокольнях, то это делается так. Слишком за час до начала службы, утром и вечером, и перед обедней, люди, для того представленные и получающие содержание, ударяют в колокола их языками, в один за другим поочередно, до начала службы или обедни, когда начинают звонить во все колокола зараз вместе с малыми. Мы дивились на порядке в их церквах, ибо видели, что все они, от вельмож до бедняков, прибавляли к тому, что содержится в законе, канонах и постановлениях типикона, прибавляли постоянные посты, неуклонное посещение служб церковных, непрестанные большие поклоны до земли даже по субботам и воскресеньям, хотя это не дозволено. Пост ежедневный почти до 9 часа или до выхода от обедни, а не так, как повелевает закон поститься только по средам и пятницам. Выходят они из церкви в одно время. Будет ли это в воскресенье, или в господский праздник, или в будний день. Что касается чина, соблюдаемого в их церкви, то в каждый канон праздника и утром священник начинает службу и выходит кадить не иначе, как в филоне, не снимая ее, до самого конца службы. В здешней Великой Церкви в канун особенных праздников обыкновенно облачались 2 священника и диакон, и непременно совершался вход и лития в нарфиксе, и читалась молитва благословения хлебов, но без хлебов, ибо, как мы заметили, во всей этой стране выкладывают хлеб за всеночным бдением только накануне великих праздников, что мы впоследствии поясним. Перед псалмом вечерни непременно читают «Святый Боже» по монастырскому правилу, ибо у них нет различия между чином монастырей и чином мирских церквей. Все равно. Накануне воскресений и особенных праздников поют вечерний псалом попеременно на обоих клиросах и тянут его весьма долго, а диакон канонаршит, стоя посредине, по псалтирю, лежащему перед ним на аналое. Таковы их обычаи. Евангелие, апостол и псалтирь все одного размера и большую частью бывают обложены серебром, ибо достоинство всех трех книг в их глазах одинаково. Непременно поют «Аллилуйя» трижды и «Слава тебе, Боже» в конце каждого стиха псалма, как мы поем за всеночным бдением при полиелеях. Также и к афизму псалма они поют попеременно и весьма продолжительно, а не так, как мы просто читаем ее. У них нет обыкновения, чтобы кто-нибудь читал хотя бы «Святый Боже» наизусть, попеременно по книге. Они думают, что он ошибется и не так прочтет. Так они читали часы «Помилуй меня, Боже, благослови Господи», все по книге, не спеша, а не так, как мы спешно читаем, тоже и при отпуске их служб. Но «Господи, возвах» с прочими стихирами они просто читают. Равно и все каноны исполняются без канонарха и пения, кроме ирмосов. Поэтому они много читают из житий и поучений при кафизмах псалтиря и песнях канона в своем месте. Всякое слава и ныне поют по его гласу, но при этом все, то есть священники и певчие, выходят и становятся в хоросе полукругом друг против друга, сделав взаимно поклон головою. То же делают при честнейшую херувим, когда наступает ее время, равно при девятой песне за заутренней и после канона, то есть после десятого хвалитно перед «Хвалите Господа с небес», а также в свое время за литургией. Равным образом и при слава вышних Богу и прочее, они выходят в хорос и поют ее армянским напевом, а затем, после «Святый Боже», возвращаются на свои места. Архиерей или протопоп не читает ни «Свети Тихий», ни «Сподоби Господи», ни «Верую» и «Отче наш» при литургии, но все это поют священники и певчие на обоих клиросах. Во время ектении, которую говорит диакон или священник, при всяком прошении «Господи помилуй», поют также и «Подай, Господи», ибо говорящий ектению, сказав прошение, останавливается и ждет, пока не споют. Так у них принято, согласно с тем, как установлено в книге «Служебники». При окончании каждого возгласа священника непременно поют «Аминь». В конце каждой службы непременно поется «Достойно есть» и прочее в надлежащем порядке певчими и священниками. При ектении диакона или священника отворяют царские двери, которые бывают деревянные, с резьбой и позолотой. А когда тот кончит, затворяют их, и они всегда остаются замкнутыми. Если в церкви присутствует архиерей, то священник и диакон после того, как войдут в алтарь, облачатся и, выйдя, сделают несколько земных поклонов пред иконами Господа и Владычицы, по их всегдашнему обыкновению подходят к нему под благословение. За вечерний диакон непременно возглашает «Благослови, Владыко», вне алтаря, сильно растягивая, и входит в алтарь. А священник говорит «Благословенно», и чтец читает псалом вечерне. Во время кождения выходит диакон со свечой, а священник с кадилом. У них принято кадить на все иконы в церкви поодиночке, да и на те, которые на стенах, причем поднимают руку высоко, сколько сил хватит. Накануне каждого воскресения и особенно праздника перед славой и ныне, протопоп с шестью другими священниками подходит взять благословение у нашего владыки-патриарха делая ему земной поклон перед и после. Он благословлял их, они входили в алтарь, облачались и выходили на вход. Протопоп первенствует между священниками. Он становится перед престолом на месте архиерея, а они вокруг него. Также во время обедни он становится перед кафедрой, горним местом, а они вокруг него. Он же говорит возгласы и читает молитвы, присвоенные архиерею, взамен его. При выходе на литию он также стоял во главе священников, а они вокруг него. Он благословляет народ и их, а они всегда находятся у него в подчинении. Каждый вечер в течение года после вечерни непременно читают молитву на сон грядущим и ежедневный канон, а также постоянно паремию. После обедни ежедневно читают девятый час. При воскресной и праздничной утренне звонят в колокола в глубокую ночь и совершают сначала полуночницу, а по окончании ее садятся и читают поучения или жития. Затем встают, и начинается звон к утренне. Диакон выходит со свечой, а священник с кадильницей и кадит всю церковь в молчании, пока не дойдут до царских дверей, в которые входит диакон, говоря: «Благослови, владыко», а священник: «Благословенно». При великой Евтинии диакон выходит и говорит ее. Также выходили кадить перед каноном, а после Евангелия диакон, выйдя, читал: «Спаси, Господи, люди Твоя». Ежедневно, во время обедни, при чтении апостола, диакон непременно говорит псалом Давида и прокимен трижды, а певчие поют его. Непременно читают каждый день два апостола и два Евангелия, именно дневное и праздника святого, который приходится в тот день, хотя бы это был воскресный день, они не пропускают памяти святого. Во многие дни они читали три апостола и три Евангелия, из коих одно непременно Евангелие Владычицы. Чтец, хотя бы это был маленький мальчик, читает апостол не иначе, как весьма речисто, и заканчивает его очень протяжно и громким голосом нараспев. Затем он говорит трижды прокимен к Евангелию, который певчие поют на обоих клиросах его гласом, а оканчивает с ними словом «Аллилуйя», голосом сильным и протяжным. Перед Евангелием и после него певчие непременно поют на своем языке протяжно: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» Диакон, читавший Евангелие, возглашает Евтинию: «Рцем вси!» При упоминании царя поют «Господи, помилуй!» 12 раз. И все, вместе со священником и диаконом, делают по 3 поклона. При упоминании патриарха «Господи, помилуй!» пели 3 раза. Равные при упоминании царицы, сына их Алексея, 3 сестер и 3 дочерей царя. Так что, по нашему счету, они пропели для них за этой Евтинией «Господи, помилуй!» около 100 раз. И всякий раз диакон, сказав Евтинию и войдя в алтарь, 3 раза делал поклон перед престолом и целовал его. Равный священник делал поклоны. Таков их всегдашний обычай. Обрати внимание на это благоговение. Знай, что у них в этой стране обыкновенно ничего не кладут на святой престол. Ни служебника священника, ни ризы, ни книги, ни священнического облачения. У них это считается за большой грех. Ничего, кроме Евангелия и креста. Для каждого престола имеется дорогое покрывало, которым священник покрывает его по окончании обедни, и он остается всегда закрытым. При выходе с дарами все кланяются до земли с великим страхом и благоговением, ибо христиане этой страны весьма набожны. Непрестанно, с начала службы до конца, делают коленопреклонения и земные поклоны. Особливо предостойно есть и упоминание имени Богородицы, то есть Матери Божьей. Все они стукаются лбами о землю, будь это даже в воскресный день. Войдя в церковь, долго молятся перед иконами, ибо у них нельзя молиться иначе, как пред иконой, устремив на нее взоры, то есть они действительно преклоняются перед ней, а не так, как мы молимся кое-как. По причине великой любви своей к иконам, они, если не видят издали иконы или купола церковного, не молятся. Такова их вера. Помолившись на иконы, они оборачиваются и делают поклон головой присутствующим на все четыре стороны. Так они делают не только в церквах, но и в своих домах, ибо в каждом доме непременно есть иконы не только внутри, но и снаружи, над дверьми, как мы выше сказали. Стоят они в церкви неподвижно, как камни, и все с открытыми головами, от священников и властей до простого народа. Их крестное знамение совершается ударом пальцами о лоб и плечи на самом деле, причем они делают поклон, а не так, как мы чертим каракули. Так крестятся не только мужчины и женщины, но и маленькие мальчики и девочки, которые научены поступать так же, и мы дивились на них, что они делают поклоны головой присутствующим, как делают их отцы. А что касается нас, то душа у нас расставалась с телом от того, что они очень затягивают обедни и другие службы. Мы выходили не иначе, как разбитые ногами и с болью в спине, словно нас распинали. Но да совершится воля Божия. Впрочем, они не заботятся прикладываться к иконам, ни к Евангелию за воскресный утренний, ни при получении антидора, причиной тому их благочестие, ибо они прикладываются к иконам раз в году, а именно в воскресение православия, как мы разъясним впоследствии, после того, как они вымоются и наденут чистое платье. Если случится с кем-либо из них осквернение, то отнюдь не входит в церковь, но становится вне ее. Если муж имел сообщение с женой, то они тотчас омываются, но не входят в церковь, не прикладываются к иконам и не касаются их, как мы это видели своими глазами в Москве у торговцев иконами, пока священник не прочтет над их головой молитву, нам неизвестную, и не благословит. Тогда они входят в церковь. Мы наблюдали это краснее за них. В особенности накануне воскресений бывало, что все они, придя, становились вне церкви. Священники выходили к ним и читали над ними молитву, дабы они могли войти в церковь. Когда в церкви присутствовал наш владыка-патриарх, то большинство их, от воеводы до простолюдинов, подходили к нему под благословение, причем кланялись ему до земли, перед и после. Это делали даже маленькие дети и священники. Таков их обычай. Женщины становятся на одной стороне, а мужчины на другой. И первые не отделены решеткой и стоят без покрывала. Таков обычай их во всей этой стране. Возвращаемся к завершению литургии. После достойной есть тушат большую часть церковных свечей, а при причастном стихе гасят и все свечи. Во время явления даров диакон обращается с ними направо и налево, потом и священник также становится с ними в царских вратах и говорит, обращаясь к народу: благослови, как это назначено в служебнике, ибо все их обряды изложены точно. Литургия у них совершается чрезвычайно продолжительно, со всяким страхом и смирением. Они неукоснительно остаются в церкви до тех пор, пока священник не совершит отпуста, и уходят по прочтении девятого часа. Священник и диакон, омыв руки, подходят к престолу, делают трижды земной поклон и, приподняв край покрова престола, целуют его, читают при этом молитвы и благодарения, молясь за царя и весь царский дом, за воинство, за своего патриарха и архиерея, и за всех христиан, и уходят. Священники, как здесь, так и во всей стране греков и казаков, имеют обыкновение в конце отпуска каждой службы поминать имена святых того дня и непременно также имя патрона церкви. В каждой большой церкви непременно стоят перед подсвечниками два покрытых аналоя. На одном из них лежит икона патрона церкви, на другом – икона святого или господского праздника, память которого совершается, причем икона остается до тех пор на аналое, пока не наступит память другого святого, тогда ее снимают и кладут другую икону. Также накануне каждого воскресения выкладывали икону воскресения. В здешней соборной церкви была выложена икона Успения Владычицы, а подле нее лежала икона нерукотворного образа, который они очень любят.